Глава 31. Рисовый амбар. Тыген тосковал по Хивгук и не терял надежды найти ее. Кто бы ни ехал зимой по льдам моря, гиляки узнавали, не слышно ли, не проходил ли где-нибудь по осени корабль и не высадил ли женщин-гилячих, захваченных на острове Ут. Гиляки с побережья ходили торговать к своим собратьям на Сахалин. Островные жители однажды сказали им, что где-то на юге Сахалина, к прибрежному селению, в котором живут длиннобородые и мохнатые айны, подходил осенью корабль. Но высадил ли он кого-нибудь или нет, островитяне не знали. Весной Тыген задумал съездить на теплую сторону острова, чтобы там менять соболей, рыбий хрящ и орлиные хвосты, а заодно узнать про корабль. «Что за теплая земля?» — размышлял Чумбока, решивший сопровождать его. «Никогда не был я в такой стране. Я жил только там, где сильные морозы». Чумбока желал видеть бородатых айнов и жителей теплой страны японцев, которые, по рассказам, приходят к айнам из-за моря ловить рыбу у их берегов. Чумбока решил сделать все, что в его силах, и обязательно помочь своему другу Тыгену в его торговом путешествии и в поисках Хивгук. Когда по льдам лимана друзья пустились на нартах, Чумбока во всех попутных деревнях и у всех встречных расспрашивал про Хивгук, но никто ничего не знал о ней. Здешние жители слышали про китобоев, это грабители. Но где пресная вода, говорили они, китобой ходить не может, мелко. Тут кругом мели, только две канавки есть, но их никто не знает. Рыжий пойдет, потом на песок сядет, и дальше не может, и обратно не может. Вот тогда хорошо, можно на них нападать, — так говорили местные жители. Чем дальше на юг пробирались друзья, тем становилось теплее. Миновали торосистые равнины Лимана и Малого моря. Иногда в туманах проступал синий берег Сахалина. Вот среди льдов что-то зачернело, появились какие-то грязные пятна, бугры, тут узкое горло Малого моря. Материк и остров сблизились, похоже, что нарты ехали не по морю, а по широкой реке. На солнце протаивала земля на сахалинских сопках. Друзья переехали на остров, и в гиляцком стойбище жили 5 дней. Отдыхали, играли в карты, сменяли половину своих собак и купили хорошую лодку с парусом. Дальше к югу море было открыто. Бескрайней зеленой равниной казалось оно, раскинувшись во все стороны под высочайшим голубым небом с редкими-редкими облаками. «Такого моря я никогда не видел», — с восторгом подумал Чумбока. «Это теплое море». Невольно картины природы отвлекли мысли его от собственного горя и от горя своего названого брата. В лодке с парусом друзья пробирались к югу вдоль берега. Наступало лето. Над морем громоздились серые и белые скалы Сахалина в зелени березовых и хвойных лесов. Сначала скалы эти были как кони, скачущие по зеленым склонам на вершину. Потом они стали расти, выситься над морем, по высоким крутым горам потянулся светлый каменный гребень. «Зеленая вода прозрачная», — думал Чумбока, сидя на корме и держа рукой ременную веревку от паруса. «Волны не такие, как на Мангму, широкие, длинные, а без пены». Лодка, клонясь на сторону, медленно поднималась на тяжелую зеленую волну, и все выше и выше открывалось вокруг моря. Пены нет, значит, это еще маленькая волна. Какая ж волна будет, если гребень запенится? Подумать страшно, — размышлял Гольд. Только когда к берегу эта вода подбегает, чуть-чуть пенится в вершине. В волне закипало множество мельчайших пузырьков, раздавалось зловещее шипение, ввысь с плеском вырывался белый гребень, до сих пор скрытый, волна вдруг с грохотом неслась на берег, разливаясь,

Купец с проворством кинулся к нему, схватил за бороду и дважды ударил по спине палкой. — Этот амбар — приманка, — таинственно шептал чумбокий старик Айн. — Один только раз в этом году мы поели досыта, когда нанимали нас на рыбалку. Весной японцы приезжают из своей страны, с островов, нас уговаривают работать, угощают, и идите к ним, может быть, наменяете риса и нас накормите. Японец еще раз прошелся мимо. Геляк и Гольд поклонились ему. Японец позвал их в дом. Войдя туда, Чумбок и Тыген встали на колени и поклонились, касаясь лбами пола. Главный надсмотрщик на промысле, толстый, но бойкий и подвижный, в халате, надетом на голое тело, сидел за столиком. Вокруг него с фарфоровыми трубками в зубах сидели и лежали другие японцы. Тут же стояли тазики с водой, лакированные столики, на них тонкая посуда, табак, лакированные подносы. Чумбока глаз не мог оторвать от золотых ширм. На стенах висели картинки, рисованные тушью и в красках с обнаженными японками. Да тут чудеса, решил Чумбока. Глядя на такие диковины и соблазны, хотел и жить, забывались все печали и заботы. Чумбока твердо решил не возвращаться к геликам, а остаться у японцев. Тыген сменял орлиные хвосты и все свои товары на японские материи и на мешок с рисом. Он отдал двух соболей за лакированный поднос и за картинку с голой японкой. Он получил также старые деревянные латы с облезшим лаком и нож. «Вот русские умеют хорошо делать ножи», — заметил Чумбока, когда друзья возвратились к своей лодке на берег. Вечером японцы пригласили Тыгена к себе и угощали его рисовой водкой, а Чумбока варил свой рис Айном. — Да, теперь мы в долгу у японцев, — рассказывал старик Айн, — но мы ждем. Чумбока расспрашивал Айнов про Хивгук, но никто ничего не знал о корабле китобоев. — От этих кораблей много горя, — заметил Чумбока. — Нет, не всегда, — сказал старый Айн. Где-то внизу, в темноте, набежала одинокая волна, или, может быть, это плеснул морской зверь. Чумбока все еще не узнавал этих зверей по всплескам. — Вот слушай, я еще был молодой. Давно это было. К нам на эту землю приходил на двух кораблях русский Микола Сандреич. Он поставил здесь пост, отряд из своих людей, и объявил, собрав все наши народы, что остров этот принадлежит стране Лоча. Микола Сандреич дал моему отцу бляху, повесил ее на грудь, назначил отца старшиной. Когда пришли японцы, он гонял их отсюда, отдал нам много муки. Мы теперь ждем все, что Микола Сандреич еще придет, он так обещал. Он сказал, что обязательно русские сюда придут. Мы ждем их уже много лет. Ждем, когда можно будет выгнать японцев. Они только дразнят нас рисом, а досыта кушать не дают. Купец всегда обещает заплатить за работу рисом, потом немножко даст, остальное запрет в амбар, а когда придут на другой год, опять угощает. Чумбока долго слушал айнов. Он видел, что айны — народ голодный, что они нерешительны, мнутся, всего боятся. «Айны, кислые какие-то, — думал он, — обижаются. Может быть, айн слаб душой, и потому его так легко обманывать». На другой день Чумбока был в японском храме. На холме стоял шалаш с гнутыми травяными крышами. Толстые довольные японцы, чисто вымытые и веселые, поднимались по каменистой дорожке, стуча своими деревянными подошвами на веревочках, продетых у всех одинаково под большой палец. В шалаше медные изваяния богов. «Этих богов хозяева с собой привозят и увозят», — говорил Айн. В шалаш никого не пускали. Можно было подходить близко. Все боги стояли на возвышении, как на большом столе под крышей, так что всем было видно.

— оторопел Чумбока. Он начинал соображать, что наделал. — Куда бежать? Ногами? — Нет, на лодке. — Только, знаешь, я тебе лодки дать не могу. Я боюсь. Старик метнул вправо и влево острые взгляды, а потом его истинно черные и большие глаза снова остановились на Чумбоке. — Давай вот как сделаем. Давай сделаем так, будто ты украдешь у меня лодку и убежишь. Да, а я пойду скорей домой. Вон, смотри, и моя лодка стоит. Там и весла, и парус. Мне не жалко. Ты не думай, что мы такой плохой народ. Нет, мы, старые люди, помним то время, когда тут этих купцов не было, и мы были свободны, и мы умеем противиться, как бы нас ни пугали. Не молодые. Бери. Когда с русскими сюда придешь, как ты собираешься, меня вспомнишь. Ну, торопись, торопись. Да, когда ты убежишь и будешь далеко, я стану кричать, что ты украл мою лодку. И тогда пойдем с тобой в погоню, а ты спеши. Мне тоже придется гнаться с тобой. Если догоним, я должен буду сам убить тебя. А сейчас забеги ко мне в дом. Я там тебе оставлю юколы и все, что надо на дорогу. Все будет лежать у двери, чтоб ты мог украсть. Чумбока сделал все так, как велел ему старик. Он нашел в доме сушеную рыбу, две снасти и копье, а в лодке сеть и весла. Пока японцы спали после обеденным сном, он уже обогнул два мыса, две сопки, выдающиеся в море, и миновал соседнюю опустевшую рыбалку с раскрытыми сараями и перевернутыми чанами, между которыми бродили лохматые ездовые собаки. Чумбока ехал весь день и всю ночь, пробираясь на восток, и только обогнув оконечности острова, немного успокоился. «Что за народ эти айны?» — думал он. «Верно, их жизнь плохая. На север уйти не могут, не пустят гелики, а с юга приходят японцы. Все же им хуже здесь, чем нам». Чумбока задумался о прошлом, вспомнил брата, битву за Гьясу, проклятые торгаши. Нет, все же я им мстить буду. Он надеялся, что такое время настанет.